Глава 46. Шемхам Фараж. Продвижение по вулканической глотке продолжалось около 10 минут, и за то время фигуры в рясах не обмолвились и словом. Назар отрывался по полной. Хрипел, орал, пускал кровавую отрыжку. Сима по большей части молчал, лишь иногда вскрикивал, когда его перекладывали на плечах. Боль, стягивавшая внутренности к желудку, превратилась в огонь маяка, и каждый взгляд этого жуткого фонаря окунал в забытье. Наконец тряска прекратилась, и фигуры внесли мужчин в небольшой, созданный природой зал. Горели свечи. Несмотря на непрестанное желание подтянуть конечности, будто умирающий паук, Назар огляделся. Получилось так себе, но этой малости хватило, чтобы понять, что именно здесь черти плясали джигу или что там у них было в ходу. Зал представлял собой сборище клишированной атрибутики, которая со стороны могла показаться декорацией к малобюджетному ужастику. Этакая мрачная лакуна в душе. В первую очередь в глаза бросался трапециевидный алтарь, причем не пустой. На нем лежал труп, голая женщина, утратившая в смерти возраст. Веки ее напоминали сплюснутый пластилин. Бока были черными, словно страшный пожар нанес мазки. Толстые ноги раскинуты, являя мерзкое, слипшееся естество. В изголовье алтаря стояли две крупные свечи, черная слева и белая справа. На стене прямо над алтарем висело полотнище с намалеванной рожей козла, взятой в красный круг. Размахивать такой безвкусицей не погнушались бы и в аду. Сима и Назара с издевательской бережностью опустили на лежаки, повторявшие контуры человека, принявшего позу зародыша. Еще два лежака по краям остались свободными. «Вряд ли еще кто-то к нам присоединится. В прихожей были только мы с Сима. Как нехорошо», — справедливо рассудил Назар и зашелся в визгливом смехе. Фигуры разбрелись по залу, и то, что сперва выглядело хаотичным, спустя мгновение обрело смысл. Все заняли места в соответствии с неким строгим порядком. У алтаря завозился проповедник, тогда как аудитория выстроилась перед ним, держась друг от друга на незначительном расстоянии. Одна из фигур встала на караул у концертного гонга. Проповедник взял с атласной подушки ручной колокол, ухватился за язык. Прозвучал первый удар, послав пронзительную звуковую вибрацию в пространство. Последовали еще 7 ударов, и после каждого проповедник поворачивался в один из углов зала, обозначая этими действиями некий октагон. Затем тьма сгустилась, став шипящей и дикой. По крайней мере, так показалось Сима, пытавшемуся в этот самый момент свалиться с лежака, но это было не легче, чем вкатить по снегу здоровенный валун в гору. Кулак следователя намертво вцепился в никотиновые жвачки. «Во имя Амая, носящего цвета красных огней, я взываю к крови, клокочущей в бездне!» — произнес проповедник возвышенным голосом Антера. Он занял место у изголовья алтаря. «Услышь нас, своих детей! Надели нас милостью подземного огня! Наши тела — сосуды для твоих даров!» «Слишком громко!» — прохрипел Назар, а потом, задыхаясь, взревел. «Это слишком громко!» Сима задрожал. Ему не было видно оперуполномоченного, находившегося слева от алтаря, но он почему-то был уверен, что тому сейчас не поздоровится. «Господи, как будто до этого нам здоровилось!» — с полубезумным смешком подумал Сима. «Господи? Здесь, поди, и думать-то запрещено о Боге! Ох, простите!» Однако никто не утихомирил Назара, и тот продолжил жаловаться и стенать и жаловаться. Казалось, от оперуполномоченного ничего не осталось, кроме сломанной ноги, порезов, нескольких граммов лавового камня в желудке и крика. «Заклинаем тебя! Даруй нам силу!» — сказал, словно выплюнул из-под капюшона Антера. «Шемхам Фараж!» — грянул хор голосов. Дежурившая у гонга фигура ударила в гулкий гонг. «Заклинаем тебя! Уничтожь наших врагов!» «Шемхам Фараж!» Еще один удар в гонг, породивший протяжное эхо. «Заклинаем тебя! призови свои полчища! Шемхам-фараш!» Гонг вновь поставил акцент. Перед глазами Сима всплыл текст, прочитанный накануне сатанинской Библии. Схожесть творящегося с описанным была налицо, и он предположил, что дальше начнется перечисление имен сатанинских шестерок. И не ошибся. «Астарта! Шемхам-фараш! Бум! Бегерит! Шемхам-фараш! Бум! Позови меня с собой!» — неожиданно взревел Назар пьяным голосом. «Кимерис! Шемхам-фараш! Бум! Я приду сквозь злые ночи! Хабарим! Шемхам-фараш! Бум! Я отправлюсь за тобой!» Вплетая песню «Я отправлюсь за тобой» в дьявольский безумный ритуал, Назар не особо задумывался над тем, насколько это стереотипно выглядит. «Позови меня с собой» — песня композитора, поэта и певицы Татьяны Снежиной. Особую популярность песня обрела в исполнении Аллы Пугачевой. Подумаешь, опер исполняет самую известную композицию сериала «Улицы разбитых фонарей». «Улицы разбитых фонарей» — популярный сериал о буднях сотрудников милиции, позднее полиции. А ведь он вполне мог быть кем угодно из киношных оперов. Казанцевым или Лариным, или тем же Дукалисом. В меру выпивал бы, ловил бы себе тихонько всяких киношных преступников и все такое. Но к величайшему своему огорчению Назар был и оставался собой. Назаром Евсеевым, 31-летним сотрудником оперативно-розыскного отдела, однажды чуть не скормившим дамочке замороженную мышь. Мысли Назара перескочили на оставшегося дома Каллигари. Как там Полос? О чем он вообще думает? Не мешало бы порадовать его гостинцем с острова. И оперуполномоченный уже знал, что привезет питомцу. Вот этого огромного зайца. Тварь, неведомым образом выбравшаяся из сна, сейчас находилась в туннеле, откуда балахоны внесли их в зал. Налитые кровью глаза, сверкавшие во мраке багровыми фонарями, следили за Назаром. Гигантские лапы держали блюдце с зубами, изредка их помешивая. Туша закупорила собой проход. Рассудок Назара и без того впихивал голову опера в петлю, а с появлением зайца еще и стул из-под ног выбил. Имена приспешников Красного Амая закончились, и черная месса сделала очередной виток. «Причащение, братья и сестры!» Антера взял корзинку. Фигуры в рясах подходили к старику, брали крошечные просвирки и направлялись к трупу. Сима передернула от отвращения. Трясясь и шипя, ощущая жар во всем теле, он, тем не менее, не сводил глаз с чудовищного действа. Вероятно, здесь и сейчас совершалась самая мерзкая вещь в мире. Сатанисты подносили просвирки куда-то к промежности трупа, совершали зачерпывающее движение рукой, а потом съедали литургический хлеб, испачканный в чем-то влажном. Будь безумие съедобным, оно имело бы именно эту форму. Четвертого в очереди скрутило, а мгновением позже и вовсе стошнило. Никто не обратил на это внимания. «Что, не так вкусно, как дома?» — участливо просипел Сима и расхохотался во весь голос. В глотке разлилась горячая боль. В рот выплеснулась кровь. «Господи, надеюсь, ты до сих пор не отвернулся от этой вони. Если так, прошу тебя, заклинаю, пусть эти кретины останутся собой до последнего!» — взмолился он про себя. «И я разберусь с ними, разберусь со всеми, только пусть они и дальше верят во все это безумие!» Сима не был религиозным человеком и считал, что молитва любого вежливого атеиста должна начинаться примерно такими словами. Но сейчас он как никогда нуждался в крохотном чуде. Таком крохотном, что рассмотреть его могла только сверхъестественная сила, вооруженная мощным микроскопом. «А теперь, дети Амая, пергаменты!» — выкрикнул Антера. Фигуры еще раз образовали очередь к алтарю с трупом. Одна из них сутулилась, держась за живот. На сей раз они сжигали по два клочка овечьей кожи. Один клочок доставался пламени черной свечи, другой — белой. Сима без труда сообразил, что они делали. Если верить княженце Лавея, таким образом сатанисты загадывали желания, записанные на бумаге или шкурах животных. Требования и необходимые милости скармливались черной свече, белая же пожирала проклятия, адресованные врагам. В голове следователя, стиснутой болью, возник несуразный диалог. «Алло, служба всяческих дел Красного Амая слушает. Что вы хотели?» «Хочу, чтобы у соседа сгорел сарай, а его жена переспала со мной. Это можно устроить?» «Да, конечно. Завтра после обеда будет удобно?» «Я как раз дома намеревался побыть». «Хорошо, диктуйте адрес, и скажем вам по секрету». «Что?» «Можете даже не подмываться». В обессиленный разум Сима, ненадолго отключившийся от реальности, ворвался злой, но все так же торжественно звучавший голос Антера. «И пусть эта плоть станет нашим подношением Красному Амаю! Свершено!» «Свершено», — мысленно повторил Сима. «Господи Боже, свершено! Мы свершены!» Последовал колокольный звон, и торжественность сменилась оживлением. Черная месса подошла к концу. Фигуры в рясах опять потянулись к ним, причиняя боль касаниями. «Пошел к черту!» — прорычал Назар и глухо закашлялся. «Пошел ты к черту, понял?» Сима подумал, что Назар кричит кому-то из балахонов. Его тоже подняли на плечи, и он увидел, что оперуполномоченный шлет проклятие в темноту коридора, из которого их вынесли. «Кого ты там видишь, Назар?» — мысленно спросил Сима, не имея сил задать вопрос вслух. «Кто там? Кто пришел к нам на поминки?» Не иначе продавцы газировки решили немного подзаработать? Похоже на то. Он хихикнул и скорчился от боли, насколько это было возможно, на ложе из острых плеч. Процессия, несшая на себе двух мужчин, будто пару дорогих блюд, двинулась в коридор, противоположный входу в зал. У правого уха Сима зашептали чьи-то губы, они причмокивали и наслаждались каждым словом. «Я ведь обещал тебе, Сима Ильвис, что покажу, где Аннели покончила с собой, да? Так вот, можешь мне верить!» Старик хохотнул. Сима всерьез задумался, а не ухватить ли ему зубами Антера, но кое-что вытеснило все мысли. На стенах пещеры появились розовые блики, а это означало лишь одно. Они выходили на предпоследнюю остановку перед конечной.